Но надо идти, автобусы ждут. Через 2 часа самолет, а дальше маленький город Акмала. Татарка Румия, другая жизнь, вот там и отоспится. Он ушел. Татьяна легла. Озноб продрал сверху донизу. Под ложечкой гудело, как ветер в трубе. Татьяна привыкла встречать его внизу, мальчика из Акмалы. Она просыпалась и знала, что спустится и увидит его, пусть не одного с девчонками, но увидит. А теперь не увидит. Спустится, а его нет. Под ложечкой гудела разлука. Татьяна знала, что надо как-то взять себя в руки, поднялась и вышла на балкон, разомкнула пространство. Увидела горизонт, солнце собиралось сходить, макушка еще не высунулась, но полоска горизонта была розовая. Татьяна подумала, что через 100 лет будет такая же полоска в это же время суток. Что-то меняется, мода, привычки, государственное устройство, то, что создано человеком. А что-то остается неизменным, то, что создано Богом, море, солнце, страдание. Дом вздыхал, как большой медведь. Антуан вышел на балкон и смотрел на розовую полоску горизонта. Он не мог спать, ему мешала нежность. Стоял и думал, во мне скопилось столько нежности, что пора разбить ее об асфальт. Старуха-актриса сидела перед зеркалом и накладывала грим. Она рано легла в 7 часов вечера и проснулась до рассвета. Она причесала свои волосы, медные от хны, положила темные румяна цвета терракоты, как в Египте, подумала она. Медный тон волос и лица, кирпичный румянец. Старуха пристально и высокомерно оглядывала себя в зеркало. Фараонка, хотя нет такого слова, есть жена фараона. А фараонка нет, значит, царица. Старуха провела черную полоску над глазом, резко, но эффектно. Глаза выступили на древнем бессмертном лице. Старуха собиралась жить вечно. Постскриптум. Валентина и Анатолий разошлись. Правильнее сказать, Анатолий бросил Валентину. Недаром она нервничала, бедная. Чего боялась, то случилось. Иногда будущее как-то дает о себе знать, предупреждает во снах. Нервные натуры ловят сигналы. Страшненькая Валентина заняла подобающее место в нише судеб. Никому не обидно. Более того, окружение согласилось, что она не такая уж и страшненькая. Сочувствие — более плодотворное чувство, чем зависть. Татьяна, вернувшись после фестиваля, сделала в поликлинике рентгеновский снимок и на свет вырезала то, что так тщательно скрывал Францевич, неправильно сросшийся перелом. «Через 1/2 года вы потеряете сустав», — предупредил районный травматолог. «Почему?» — оторопела Татьяна. «Потому что смещение, неправильная нагрузка, стирается хрящ. Но я же хожу». «До поры до времени». «А что делать?» «Операцию, что же еще?» «А гарантии есть?» «Гарантии нет. Кто же вам даст гарантии?» Татьяна молчала. «К нам недавно милиционера привезли, подстрелили на рынке. Ну, я ему ногу собрал, бедро. Мне звонят из милиции, спрашивают, хорошо собрал, правильно? Я им отвечаю, анатомически правильно. А хорошо или нет, будет ясно, когда он под елкой срать сядет». Татьяна вышла из поликлиники. Муж ждал в машине. «Ну что?» — спросил он. «Надо переделать, но нет гарантий». «Как же так?» — не понял муж. «А вот так. И оставлять нельзя. И переделывать опасно». Татьяна почувствовала себя в ловушке. В эту ловушку загнала ее советская медицина. Можно прийти к Францевичу и сказать: «Ну, что с тобой делать?» «Я не нарочно», — ответит он. «Еще бы не хватало, чтобы нарочно. Нарочно увечат уголовники. Но результат один. Ты меня искалечил. Ты лишил меня будущего. Будь ты проклят». Они ехали по сумеречной дороге. Муж свернул не в ту сторону, и машина двинулась по направлению из Москвы. Кончились дома, начались леса и поля. «Мы не туда едем», — заподозрила Татьяна. «А куда надо?» «Выйди и спроси». «Не хочу». Татьяна решила не вмешиваться. Будь что будет. Муж упорно гнал машину в туман. И все это походило на ее жизнь, которая катилась куда-то в безнадежность. Куда она заедет, в конце концов? куда завезет ее судьба.